Какого именно? Ну, скажем, при окончании обороны Артура. Они могут, конечно, из чисто альтруистических соображений повлиять на Стессель через его жену, в смысле нежелательности дальнейшего сопротивления. Это, конечно, только пример. Вы сами на месте увидите, когда и в чем они будут вам полезны. Дальнейших объяснений не требуется, — понял Сахаров. Вы уже уложились? Кроме моего белья и одежды, все остальное в этом доме с сегодняшнего дня принадлежит вам, Николай Иванович. В память о нашей дружбе прошу вас, Василий Васильевич, взять себе все, что только вам здесь нравится и что может понадобиться в Артуре. Сахаров поблагодарил и приказал вошедшим слугам уложить в свою коляску несколько ковров и картин. — Спасибо вам, Николай Иванович, за все, и позвольте с вами проститься, — взволнованно проговорил Сахаров. — Не ожидал даже, что меня так разволнует отъезд из дальнего. Как-никак я его создал своими руками. — Вполне понимаю ваше волнение, Василий Васильевич. Уверяю вас, что и при новой власти ваше имя не будет здесь забыто. У вас есть конвой? — Да, 5 пограничников. Я вам дам еще 2 своих проводников. — Это зачем? Я прекрасно знаю дорогу в Артур. Зато вас не знают мои люди. И вы можете подвергнуться их нападению. Проводники же гарантируют вам полную безопасность пути. Сахаров еще раз поблагодарил Тифантая и вышел на улицу, где в темноте уже стояла толпа русских. Подвод в городе не было, поэтому, взвалив на себя кое-какой скарб, жители собрались в 40-верстный путь в Артур. Среди них было много женщин и детей. Все это был трудовой народ, служащие и рабочие, которым пришлось бросить свое накопленное годами тяжелого труда имущество и нищими отправляться в Артур. Появление Сахарова было встречено целым взрывом жалоб и плача. От него требовали подвод хотя бы для женщин и детей. «Реквизируйте лошадей и экипажу китайских купцов и домовладельцев», — просили его из толпы. «Не имею права конфисковать имущество подданных нейтральных стран», — ответил Сахаров. «Не можем же мы нести на руках 40 верст свои вещи. Оставляйте их здесь, как я оставляю все свои дома с полной обстановкой. Ничего не поделаешь, война», — сокрушенно отвечал градоначальник. «Уступите хотя бы свою коляску для маленьких детей. К сожалению, не могу. Меня к 8 в Артуре ждет генерал Стессель. Сволочь!» Злобно ругались в толпе, но Сахаров сделал вид, что не слышит брани, и, сев в коляску, приказал кучеру трогать. Как только русские беженцы отошли от дома Сахарова, в гостиную, где находился Тифантай, вошел слуга. При его появлении Тифантай почтительно встал. — Как дела, мистер Тифантай? — спросил он по-японски. — Поручение вашего превосходительства мною в точности выполнено. — Сколько заплачено Сахарову? — Около 12 миллионов. — Фактическая стоимость его имущества — 10 миллионов. — Таким образом, наш чистый пассив — 2 миллиона, — резюмировал генерал. — В активе что? — Дальний совершенно в целом виде. — Во сколько вы определяете его стоимость? — Не меньше 200 миллионов. — Сделка не без выгоды для нас, — проговорил японец. Я доведу до сведения Его Величества Императора о вашей плодотворной деятельности, мистер Тифантай. Премного благодарен вашему превосходительству за столь высокую оценку моей работы, рассыпался в благодарности Тифантай. Покорнейше прошу засвидетельствовать могущественнейшему из монархов мира, нашему обожаемому Тенну, мою беспредельную преданность. До окончательного ухода русских я остаюсь на своем прежнем положении, а затем займу этот особняк. Распорядитесь, чтобы ваши люди охраняли все ценное имущество в городе. В награду они могут ограбить и сжечь несколько русских домов и все китайские хибарки на окраине, — приказал генерал. — Все будет исполнено в точности, ваше превосходительство. Почтительно раскланялся Тифантай и вышел из комнаты. В передней раздался властный хозяйский звонок. «Кого это еще принесло в такую позднюю пору?» — нахмурился Танака. «Узнайте, мистер Тифантай». Японец продолжал сидеть в мягком кресле, рассматривая кончики своих туфель. В коридоре послышались быстрые шаги, дверь широко распахнулась, и появились Томлинсон со Смитом. Оба были в пальто, калошах, со шляпами на головах, как будто они зашли в сарай или мелкий ресторанчик, а не в благоустроенную квартиру известного им человека. За ними семенил, сгибаясь в три дуги, Тифантай. Танаку как подбросил вверх. Он мгновенно оказался на ногах. С самой наиприятнейшей улыбкой на лице, на котором и следа не осталось от суровости и хмурости, почтительно приветствовал неожиданных гостей. «Какому счастливому случаю обязан вашим приятным посещением? Смею вас заверить словом самурая, что ничто так не могло нас обрадовать, как встреча с вами», — рассыпался японец в раболепных любезностях. Томлинсон и Смит молча сунули ему руки в знак приветствия и развалились в пальто и шляпах на мягких креслах. «Где мистер Сахаров?» — спросил американец. «Полчаса, как выехал в Артур по приказанию Стесселя», — доложил Танака. «Вам, мистер Танака, придется отправиться вслед за ним. А вы, мистер Дефонтай, сегодня же уедете в Ляоян, в штаб Алексеева», — распорядился Смит. «Осмелюсь доложить, мистер Смит, что я получил приказ находиться в дальнем до прибытия сюда японской императорской армии», — начал было Танака. «Плевать мне на все ваши приказы. Наши общие дела требуют вашего присутствия в Артуре. Там имеется наш агент Сахаров, но он не вполне надежен, и вы должны следить за его действиями, не останавливаясь перед его уничтожением, если он нам изменит. Никаких возражений я не принимаю. Вам следует помнить, что без займов Япония войну вести не сможет, а без Америки она денег не получит. Ваша страна в наших руках, и поэтому мои указания для вас не менее обязательны, чем распоряжение хотя бы самого маршала Ооямы», — безапелляционно заявил американец. «А вы, мистер Тифантай, — обернулся Томлинсон, — будете находиться в штабе маньчжурской армии. Вам поручается организация вьючных обозов для русских, они в них очень нуждаются. Это даст вам возможность бывать в различных штабах, учреждениях и так далее. Какие именно нужны будут сведения, вы получите указания от нашего военного агента при штабе Алексеева. Он и будет руководить всей вашей деятельностью. Правительство его британского величества позаботится о вашем имуществе в Китае, Японии и Артуре. Выехать отсюда вы должны не позднее завтрашнего дня. Мистер Танака обеспечит вам пропуск через территорию, занятую японской армией. А там вы уже сами проберетесь к русским», — наставлял Томлинсон. «Ваши указания, сэр, для меня священны», — приложил руку к сердцу Тифантай. «Осмелюсь спросить, вы сами останетесь здесь, в дальнем?» — изогнулся в дугу Танака. «До прихода вашей армии. Затем мы отправимся в Токио», — ответил Смит.